Когда Ася посреди завертевшего ее смерча вдруг вспоминала о сыне, она вихрем врывалась к Анетте, отрывала его от любых занятий, будь то игра или беседа с подружкой, завладевала им, заключала в свои объятия и, погрузив в его глазенки свой взор, осыпала градом вопросов, не нуждавшихся, очевидно, в ответах, и градом поцелуев, немало не интересуясь, доставляет ли она мальчику удовольствие. В душе маленького человечка совершалась своя тайная работа, о которой взрослые не подозревали. Ваня на обоих языках к услугам воспитательниц был богатый выбор имен: Жан, Иван, Жано, Вано, Ваня, Ванюша. Очень быстро смекнул, что бесполезно и, пожалуй, даже неуместно оказывает сопротивление налетающему урагану. Почему она меня все время тискает? Должно быть, имеет право, ведь она моя мама. Самое благоразумное было ждать, когда ураган пройдет, и давать ему поменьше власти над собой. В общем, Ася была мама особая, мама для торжественных дней, а другая, Жорж, была мама для будней. Он заявил ей об этом прямо и откровенно. Одна для праздников, праздников или бурь, другая на каждый день, и Жорж хохотала во все горло. Она соглашалась с этим распределением ролей, ведь на ее долю выпадали все остальные дни, а чуть-чуть пусть берет себе Ася. Жорж понимала, почему Ваня отвел Асе именно праздничные дни. Она сама поддавалась бурному очарованию Аси и, следовательно, обязана была проявлять великодушие. Тут они расходились с Сильвией, чья ненависть к Асе не желала складывать оружие. Когда при Жорж нападали на Асю, она заступала за нее и запрещала себе упрекать ее, что бы то ни делала. Ведь если уж по-настоящему упрекать Асю, то в первую очередь за то, что она сделала Жорж такой бесценный подарок, отдала ей своего сына. «Наш малыш, мой хлеб, спасибо, булочница». Их совместная жизнь постепенно наладилась. Сначала Жорж забегала к Анетте каждое утро, но приходилось, хочешь не хочешь, возвращаться к отцу. Жульен переехал в Пасси, а она-то жила около Люксембургского сада, и Жорж была вынуждена носиться, как сумасшедшая, и никак не могла никому угодить. Жульен жаловался, что совсем не видит дочь, что она опаздывает к обеду. Он принадлежал к тому типу французских буржуа, которые не выносят неаккуратности и в борьбе с ней становятся невыносимыми. Малыш не желал отпускать от себя Жорж. Каждый раз бесконечное прощание, обещание вернуться, а затем новые прощания влюбленных. Аннетту это забавляло и трогало, и она попросила своего старого друга разрешить Жорж завтракать у нее. Жульен согласился, он не так страдал от отсутствия дочери, как от ее вечных опозданий, а потом и сам все понял. С обычным своим тугомыслием он сначала никак не мог взять в толк, почему Жорж забросила все — дом, работу, ничем больше не интересуется, кроме своей нелепой фантазии, но, наконец, увидел глазами Анетты, который любил, всю прелесть того таинственного пламени материнства, которое зажглось в девственном сердце его дочери. И он пошел навстречу ее желаниям. Для того, чтобы дочь не мучилась угрызениями совести, он заявил, что уже давно собирается съездить с научными целями в Америку и, вероятно, проживет там целый год. Для него огромной отрадой будет сознание, что Жорж нашла приют у Анетты. Анетту не так-то легко было обмануть, но Жорж только и ждала, чтобы ее обманули. Со всем эгоизмом юности она испустила вопль счастья. Потом набросилась с поцелуями на отца, на Анетту и малыша. Когда Анетта осталась с Жульеном наедине, она взглянула на него и улыбнулась. «Милый Жульен, теперь моя очередь». И она поцеловала Жульена. Жульен, взволнованный и растерявшийся, только кашлянул и сказал, с трудом подыскивая нужные слова: «В конце концов, Жорж, вы же сами знаете, она ведь принадлежит вам». Анетта положила ладонь на его руку. «Понимаю, она наша общая, дорогой мой друг». И тут же они заговорили о пустяках. В их годы незачем тратить слова, и так все известно. Вскоре состоялось переселение к вящей радости двух детей. Жорж заняла прежнюю Асину комнату. Ванина кроватка стояла в смежной комнатушке, куда дверь никогда не закрывали. Утрами, лежа в постели, Анетта слышала за перегородкой, которая примыкала из головы ее постели, шепот, смех и возню двух своих воробушков и шлепанье босых ног по паркету. Это значило, что обитатели смежных комнат обмениваются визитами.